Яга водрузила на меня практически белый, словно вылепленный из теста головной убор. «Уже опосля очищу. Не переживай». «Ага, спасибо. Митька не вернулся?» «С чего бы это? Раз ты его по кабакам отправил, так раньше третьих петухов и не жди. Всю ноченьку гулять будет. И вот еще». Она достала откуда-то из-за печки небольшой свечной огарок желтого цвета. «Держи. Да не потеряй. Это непростая свеча, волшебная. Вот дунь на нее». «И что будет?» — опасливо отодвинулся я. «Ну, дунь, дунь, не боись». «Зажжется, что ли?» «Да дунь уже!» «Ага. С нее станется и вспыхнуть каким-нибудь веселым пламенем в потолок. И я без бровей». «Ладно». Осторожно вытянув губы, я зажмурился и дунул. «Вот, видишь, и не страшно совсем». Яга передала мне загоревшуюся зеленым огоньком свечку. «Обратно дунешь, погаснет. Снова свет понадобится, еще раз дуй». «Ясно, спасибо». Я погасил свечу и сунул ее в карман брюк. «Ну что, сам-то готов, что ли?» «Готов», — уныло вздохнул я. «Тогда и перекрестимся, да и пойдем не спеша шороху на спящее Лукошкино наводить», — хитро подбегнула бабка. «Ох, я по молодости чудила с переодеваниями, бедовая была. Оденусь, бывало, попом нетрезвым, бороду приклею и ходу в синод поскандальничать. Или по ночи в белом сарафане с косой на плече вдоль кладбища гуляю. Народ до Кондратия веселю». «Надеюсь, мне этого делать не придется. Не солидно как-то, чтобы начальник отделения милиции по городу в женской ночной рубашке бегал». «А уж это как свезет», — философски пожала плечиками Яга. «Ежели заметут, так беги, не глядя, только подол повыше подымай. Не то скопытишься с непривычки». Я подумал про себя, что привыкать к бабушкиным ночнушкам и в страшных снах не хочу, но развивать тему не стал. Не то время. Да и смысла нет, пора идти. Еремеев с дежурным стрельцом уже подогнали телегу к крыльцу. Так что до царского терема они меня довезут. И если что, подстрахуют по возможности. Должно получиться. Оно и получилось. Своеобразно, конечно. Но лучше по порядку. Ну, во-первых, стоило мне выйти во двор, как «Бу-га-га-га!» Четверо дежурных стрельцов, включая самого Еремеева, едва не повалились наземь от хохота. «Да что они!» Надо мной в голос ржала наша тихая рыжая кобыла. Говорил же, не надо было выходить на люди в женском. «Цыц, сахальники!» Давясь от распирающего ее саму смеха, баба-яга решительно спустилась с крылечка, раздавая подзатыльники налево-направо. «Не видите разве, что батюшка сыскной воевода на тайное задание идет? Опасная аж жуть! Для того я оделся особым образом, чтобы на привидение походить». Стрельцы на миг притихли, видимо, с трудом представляя себе, куда и зачем можно пойти в таком виде. Не получилось, поэтому вежливо уточнили. «А, Никита Иванович, точно здоровый ли?» — с сомнением протянул кто-то. Я чуть не плакал. Бабка быстро свистнула черного кота, и уже через минуту самый любопытный был обряжен в точно такую же ночнушку, а перепуганные сотоварищи сами обсыпали парня мукой. Больше дурацких вопросов не было. Бугагаканье тоже. Примолкла даже кобыла. Видно, решила не искушать хозяйку еще на одно белое одеяние. «Поехали!» — приказал я, быстренько забираясь в телегу. Еремеев прикрыл меня селом, оставил провинившегося стрельца как есть охранять ворота, и мы выдвинулись в спящий ночной город. «Горох предупрежден?» — походу спросил я. «Государь одобрил», — тихо подтвердил Фома. «Просил с заднего ходу прибыть, а ежели что, так он случайных свидетелей в тюрьму посадит». «Зачем?» «Чтоб языками не мололи», — «Тоже вполне себе вариант», — вынужденно признал я. «Вроде уже не первый день в Лукошкине, и царь у нас не глупый, даже прогрессивный по-своему. Однако все мои попытки построить тут правовое государство регулярно летели коту под хвост. Что бы ни делал, честное слово, но не срабатывает здесь ничего без постоянного контроля царя-батюшки, ни хорошее, ни плохое. Неконституционная монархия, чтобы ее. Я не жалуюсь. Я просто привыкнуть не могу. Куда ни ткнись, а нам государь приказ не отдал. А указ царский еще не оглашен. А без письменной воли самодержца никак-с. Тьфу!» Я плюнул в сердцах и, видимо, неудачно, потому что попал на собственный рукав. Хорошо еще бабкиной ночнушки. Город был тих, воздух прохладен. Впрочем, лежать под сеном оказалось очень даже тепло и уютно. Стрельцы шли без факелов, и так прекрасно зная каждую улочку. Я, в принципе, тоже уже довольно неплохо ориентировался в столице, поскольку это входит в первейший список служебных обязанностей. Но, честно говоря, немного путался в темноте. Сотник Еремеев уверенно вел кобылу невнятными закоулками мимо чьих-то бань и огородов, пока мы не выбрались к самым задворкам гороховского подворья. «Все, стопорись, братва!» Он подал мне руку, помогая выбраться из-под сена. «Ну что, Никита Иванович, уверен, что один пойдешь? Может, все-таки подмагнуть чем?» «Нет, ждите здесь. Держите Легу в режиме готовности, если что пойдет не так, сваливаем все. Я быстро». «Добро. И ты, энто, если вдруг увидит кто уж ты уваж, попрыгай, повой, рожу какую скорчи, зубами поскрепи. У нас народец до привидений дюже пугливый». Тепло поблагодарив начальника стрелецкой сотни за кучу полезных деловых советов, я поправил на голове фуражку и белой молью скользнул в приоткрытую калиточку. Дворовые псы меня отлично знали, поэтому лая не подняли, хотя необычный наряд обнюхали с плохо скрываемым хихиканьем. Собаки в этом плане чувств не скрывают. Я снова ощутил себя звездой гей-парада на тихих улочках деревни Гадюкино Пермской области. На какой-то миг, глядя на двух здоровущих псин, катающихся на спине, держась за животы, мне захотелось стянуть эту дурацкую ночнушку, порвать ее на лоскутки прямо тут, чтобы обсыпать кобелей тряпочками. Но, во-первых, она не моя, а моей домохозяйки. Во-вторых, бабка желала мне только добра. И в-третьих, ладно уж, поздно сейчас менять маскировку. Надо доводить дело до конца. Учитывая, что предупредительный горох заранее обеспечил мне все ходы-выходы, операция по несанкционированному проникновению в помещение не обещала быть сложной. По крайней мере, до подвалов я добрался без проблем. Две пары стрельцов из царской охраны при виде меня старательно отвернулись, сдержанно гагача в кулачок. Я в сотый раз поклялся все припомнить Еге, но сейчас не ее ночная сорочка являлась моей первоочередной задачей. С моим позором тоже будем разбираться позднее. Служба превыше всего».